Никто не в безопасности, и всякая уверенность опасна. В один прекрасный день просыпаешься и понимаешь, что вычленить себя из жизни невозможно. Существование – путь, который надо пройти, а идти означает беспрестанно делать выбор. Либо то, либо другое. С кем жить, кого любить, кого убить, кому убить тебя. Каждый, желает он этого или нет, проходит собственный путь. Ситуация. В итоге все сводится к выбору. Мгновение поколебавшись, она навела пистолет на самый крупный из трех мужских силуэтов. В него было легче всего попасть, а кроме того, это был главный. «Тересита!» — позвал Дон Эпифанию Варгас. Голос такой знакомый, что-то шевельнул в ее душе. Она почувствовала, как слезы, она была слишком молода и думала, что их никогда уже больше не будет, застилают ей глаза. Неожиданно Тереса потеряла всю свою твердость. Сделалась совсем хрупкой, попыталась было разобраться, почему, а пока разбиралась, время ушло, и она уже не могла противиться. «Дура!» — мысленно обругала она себя. «Проклятая тупица, идиотка! Если что-то сейчас пойдет не так, ты пропала!» Далекие огни улицы рвались у нее перед глазами, все слилось в сплошное месиво жидких отблесков и теней. Внезапно ей стало некуда целиться, поэтому она опустила пистолет. «Из-за одной слезы», — подумала она, смиряясь, — «теперь они могут убить меня из-за одной единственной распроклятой слезинки». «Плохие времена!» Дон Эпифанио Варгас затянулся гаванской сигарой и долго задумчиво смотрел на ее тлеющий кончик. В полумраке часовни зажженные свечи и лампадки освещали его профиль. Отчетливо выраженные индейские черты, зачесанные назад густые, очень черные волосы, американские усики. Его облик всегда напоминал Тересе Эмилио Фернандеса или Педро Армендариса в старых мексиканских фильмах, которые показывали по телевизору. Ему было, должно быть, за 50, большой, широкий, с огромными ручищами. В левой он держал сигару, в правой — записную книжку блондина. Прежде, по крайней мере, мы имели уважение к детям и женщинам. Он грустно покачал головой, вспоминая. Тереса знала, что это его прежде относится к тем временам, когда Эпифанио Варгас, молодой крестьянский парень из Сантьяго де лас Кабальерос, вдосталь наголодавшись, сменил упряжку валов и клочок земли, засаженный кукурузой и фасолью, на кусты марихуаны, вытряхивал из нее семена, продавал травку, рискуя собственной жизнью, отнимая ее у кого мог, и в конце концов, спустившись с гор на равнину, осел в Тьерра-Бланка. Когда контрабандисты из Синалоа начали отправлять на север вместе с брикетами марихуаны первые пакетики с белым порошком, прибывавшие по морю и по воздуху из Колумбии. Для людей поколения Дона Эпифанио, тех, кто в свое время переплывали Рио-Браво с мешками на спине, а теперь жили в роскошных усадьбах Чапультепека, и дети их ездили в школу на собственных машинах или учились в американских университетах, то было далекое время великих приключений, великого риска и великих состояний, нажитых в одночасье на удачной операции, хорошем урожае или благополучно доставленном грузе. Годы опасности и денег, вехи жизни, которая в горах никогда бы не перестала быть нищенской. Жизнь бурная, напряженная, зачастую короткая, потому что лишь самым выносливым и жестоким удавалось выжить, утвердиться и застолбить свой участок в крупных наркокартелях. Годы, когда все только складывалось, когда никто не занимал место под солнцем, не оттолкнув других, а за ошибку или неудачу расплачивался наличными, а монетой служила жизнь, ни больше, ни меньше. Они приходили к индейцу Парре, сказал Дон Эпифанио. Об этом недавно говорили в новостях. Жена и трое детишек. Тлеющий кончик сигары ярко вспыхнул, когда он снова затянулся. Самого индейца обнаружили у дверей дома, в багажнике его Сильверадо. Дон Эпифанио сидел рядом с Тересой на скамеечке справа от маленького алтаря. Когда он качал головой, пламя свечи отражалось лаковыми отблесками в его густых, тщательно зачесанных назад волосах. Годы, прошедшие с тех пор, как он спустился с горных склонов, отшлифовали его внешность и манеры. Однако под костюмами, шитыми на заказ, галстуками, которые ему доставляли из Италии, и шелковыми рубашками, стоившими по 500 долларов каждая, он оставался все тем же сыном Синалоа, крестьянином, сошедшим с горы, не только по своему пристрастию к деталям северного наряда, остроносым сапогам, расшитому ремню с серебряной пряжкой, золотому сентонарио на цепочке для ключей, но также, прежде всего, по взгляду. Временами бесстрастному, временами недоверчивому или терпеливому, взгляду человека, которого век за веком, поколение за поколением, град или засуха заставляли снова и снова начинать все с нуля. Похоже, индейцы прихватили утром и разговаривали с ним целый день. По радио сказали, что они зря времени не теряли. Тересе не составило труда представить себе все это. Руки, связанные проволокой, сигареты, опасные бритвы. Вопли индейца пары, заглушенные пластиковым пакетом или куском пластыря размером с ладонь, в каком-нибудь подвале или складе, прежде чем с ним покончили и занялись его семьей. Может, сам индеец в конце концов издал блондина Давилу или свою собственную плоть и кровь. Терес хорошо знала индейца, его жену Бренду и троих детишек, двух мальчиков и девочку. Она вспомнила, как прошлым летом они играли и резвились на пляже в Альтате. Их смуглые, нагретые солнцем тельца, укрытые махровыми полотенцами, когда малыши на обратном пути засыпали на заднем сиденье того самого Сильверадо, в котором теперь нашли останки их отца. Бренда была маленькая, говорливая, с красивыми карими глазами. На правой щиколотке всегда носила золотую цепочку с инициалами своего мужчины. Тереса и Бренда много раз ходили вместе по кульяканским магазинам. Узенькие кожаные брючки, расписные ногти, высокие каблуки, джинсы, Гесс, Калвин Кляйн, Каролина Эррера. Интересно, подумала она, кого послали к индейцу, кота Фьероса или Потемкина Гальвиса или других убийц на жалование? Послали прежде, чем к ней или потом? Кого убили сначала, Бренду или детей? Прикончили их быстро или, как с индейцем, постарались продлить себе удовольствие? Черт бы побрал этих скотов, этих сволочей, мужчин. Она задержала воздух в легких и выдохнула его маленькими порциями, чтобы Дон Эпифанию не заметил рыданий. Потом мысленно прокляла индейца пару, следом за ним еще ожесточеннее блондина. Индеец был храбр, как многие из тех, кто убивает или занимается контрабандой, но храбр только от неведения, ибо мыслить он не умел. Нарывался на неприятности по собственной глупости, совершенно не думая о том, что подвергает риску не только самого себя, но и всю семью. Блондин же, в отличие от своего двоюродного братца, был умен, ловок и хитер. Он хорошо знал, чем рискует и что случится с ней, если он попадется, но ему было плевать. «Это проклятая записная книжка. Не вздумай ее читать», — сказал он. «Отнеси ему, а сама не читай». «Будь ты проклят», — снова пробормотала она. «Будь ты трижды проклят, блондин, мерзавец». «Что случилось?» — спросила она. Дон Эпифанио пожал плечами. Случилось то, что должно было случиться. Он смотрел на телохранителя, стоявшего в дверях с Калашниковым в руке, безмолвного, словно тень или признак. То, что он, Дон Эпифанио, сменил наркотики на фармацевтическую фирму и политику, не исключало обычных мер предосторожности. Еще один охранник, тоже вооруженный, находился снаружи. Они дали ночному сторожу часовни 200 песо, чтобы он ушел. Дон Эпифанио взглянул на сумку, стоявшую на полу, между босыми ногами Тересы, потом на Double Eagle у нее на коленях. «Твой парень уже давно дразнил гусей, это был только вопрос времени. Он правда погиб?» «Конечно, правда. С ним разделались там, в горах. Ни солдаты, ни федералы, точно не они. Это были ребята из своих». «Кто?» «Да какая разница, кто? Ты же знаешь, какими делишками занимался твой блондин. Совал свои карты в чужую колоду. Вот в конце концов кто-то и стукнул на него». Огонек сигары снова вспыхнул. Дон Эпифанио раскрыл записную книжку, приблизив ее к пламени свечей. Он наугад перелистывал страницы. «Ты читала, что тут?» «Я просто принесла ее вам, как он велел. Я ничего в этом не понимаю». Дон Эпифанио кивнул, думая о своем. Ему явно было неуютно. «Бедняга-блондин сам себе вырыл эту яму», — наконец проговорил он. Теперь она смотрела перед собой туда, где в сумраке висели экс-вота и засохшие цветы. «Какой там к черту бедняга? Этот мерзавец даже не подумал обо мне». Ей удалось произнести это без дрожи в голосе. Не оборачиваясь, она почувствовала, что Дон Эпифанио повернулся и смотрит на нее. «Тебе повезло», — сказал он, — «ты пока жива». Некоторое время он продолжал сидеть неподвижно, изучая ее. Аромат гаванской сигары смешивался с запахом свечей ладана, дымящегося в курильнице рядом с бюстом святого разбойника. «Что ты собираешься делать?» — спросил он наконец. «Не знаю», — в свою очередь пожала плечами Тереса. «Блондин говорил, что вы мне поможете. Отдай ему книжку и попроси помочь тебе». Так он сказал. «Твой блондин всегда был оптимистом». Пустота в желудке стала еще глубже. Душный дымок свечей, потрескивание огоньков перед Мальверде. Жарко и сыро. Внезапно ее охватило невыносимое разочарование. Ей захотелось вскочить, ударом загасить свечи и выскочить на улицу, глотнуть свежего воздуха и вновь броситься бежать, если ей это еще позволит. Но снова посмотрев перед собой, она увидела. Та другая Тереса Мендоса сидит напротив, в упор глядя на нее, а может, это она сама сидела там, молча глядя на испуганную женщину, съежившуюся на скамейке рядом с Доном Эпифанио, а на коленях у нее бесполезный пистолет. «Он очень любил вас», — услышала она собственный голос. Дон Эпифанио поерзал на скамейке. «Порядочный человек», — так всегда говорил о нем блондин. «Хороший хозяин, справедливый и с понятиями. Другого такого у меня не было». «И я его любил». Дон Эпифанио произнес это тихо, словно боясь, что телохранитель у двери услышит, как он ударился в сантименты, и тебя тоже. «Но этими своими выходками он подвел тебя под монастырь. Мне нужна помощь. Я не могу в это вмешиваться. У вас много власти». Он досадливо и нетерпеливо пощелкал языком, а потом объяснил, почти шепотом, все время из-под тишка поглядывая на охранника, в этом деле власть — вещь относительная, эфемерная, подчинена сложным правилам. И, подчеркнул Дон Эпифанию, он сохраняет приобретенную власть, потому что не роет там, где не надо. Блондин больше не работает на него, это дело его нынешних боссов, а эти люди карают всех одинаково. Лично против тебя, Тарасита, они ничего не имеют, ты же их знаешь. Но они делают свои дела вот таким образом, они должны подавать пример. Но вы могли бы поговорить с ними, сказать им, что я ничего не знаю. Да им и так отлично известно, что ты ничего не знаешь. Проблема не в этом. Я не могу вмешиваться в это. В наших краях тому, кто просит взаймы сегодня, на завтра приходится расплачиваться». Теперь он смотрел на дабл-игл, которую она держала на коленях, небрежно положив руку на рукоятку. Он знал, что блондин давно научил ее стрелять. Научил так, что она выбивала 6 из 6 жестянок из-под пива «Пасифика», одну за другой, с 10 шагов. Блондин всегда любил «Пасифика» и боевых женщин, хотя Тереса терпеть не могла пива и пугалась каждого пистолетного выстрела. «А кроме того, — продолжал Дон Эпифанио, — то, что ты мне рассказала, еще больше осложняет ситуацию. Не могут же они позволить, чтобы ухлопали их человека, тем более кто, женщина? Над ними будет смеяться вся Синалуа». Тереса посмотрела в его темные бесстрастные глаза, встретила жесткий взгляд индейца-северянина. «Взгляд того, кому удалось выжить. Я не могу вмешиваться в это», — снова услышала она. И Дон Эпифанио встал. «Ничего не вышло», — подумала она, — «это конец всему». Пустота в желудке стала огромной, охватила собой ночь, подкарауливавшую снаружи, как неизбежность. Тереса сдалась, однако женщина, наблюдавшая за ней из полумрака, сдаваться не захотела. «Блондин сказал, что вы мне поможете», — упрямо повторила она, будто самой себе. «Отнеси ему книжку, отдай в обмен на твою жизнь», — так он сказал. «Твой парень слишком любил пошутить». «Не знаю, в этом я ничего не понимаю, но я знаю то, что он мне сказал». Это прозвучало скорее жалобой, чем мольбой, неприкрытой очень горькой жалобой или упреком. Произнеся эти слова, она мгновение помолчала, затем подняла голову, как обессилевший преступник в ожидании приговора. Дон Эпифанио стоял перед ней. Он казался еще крупнее и массивнее, чем обычно. Его пальцы постукивали по записной книжке блондина. «Тересита». «Да». Он продолжал постукивать пальцами по книжке. Тереса увидела, как он перевел взгляд на образ святого, затем на телохранителя у двери, опять на нее, а потом снова на пистолет. «Ты точно ничего не читала?» «Клянусь вам. А что я должна была читать?» Наступило молчание, долгое, как агония, подумала она. В тишине было слышно, как потрескивают фитили свечей на алтаре. «У тебя есть только одна возможность», — проговорил он наконец. Она уцепилась за эти слова мгновенно ожившим, точно после пары доз кокаина, мозгом. Та другая женщина исчезла в темноте, это снова была она, Тереса. А может, наоборот. «Мне хватит и одной», — сказала она. «У тебя есть паспорт?» «Да, с американской визой». «А деньги?» $20 000, немного в песо. Охваченная полыхнувшей надеждой, она распахнула стоявшую ног сумку. «Вот, еще пакет порошка, унций 10-12. «Порошок оставь, там опасно таскать это с собой. Машину водить умеешь?» «Нет». Это она сказала, уже встав и внимательно, в упор глядя на него. Сейчас она вся была сосредоточена на одном — остаться в живых. «У меня даже прав нет». «Сомневаюсь, что ты сумеешь перебраться на ту сторону. Тебя засекут на границе, да и там, среди гринго, ты не будешь в безопасности. Тебе лучше всего уехать прямо сейчас, этой же ночью. Я могу дать тебе машину с надежным водителем. Это я могу. Еще сказать ему, чтобы отвез тебя в столицу, а там сядешь на первый же самолет. Куда?» «Мне наплевать, куда. Но если захочешь отправиться в Испанию, там у меня есть друзья, люди, которые мне кое-чем обязаны. Если завтра, перед тем, как сесть в самолет, ты позвонишь мне, я смогу назвать тебе одно имя и номер телефона. Потом будешь выкручиваться сама». «Других возможностей нет?» «Нет». «Да и тут знаешь ли, как сложится. Либо выберешься, либо пропадешь». Тереса пошарила глазами в сумраке. Она была совершенно одна. Сейчас никто не решал за нее, но она все еще была жива. «Мне нужно ехать», — нетерпеливо произнес Дон Эпифанию. «Давай решай что-нибудь». «Я уже решила, сделаю, как вы велели». «Хорошо». Дон Эпифанию проследил взглядом, как она поставила пистолет на предохранитель и сунула его за пояс между джинсами и кожей. Потом надела куртку. «И помни одно, даже там ты не будешь в безопасности. У меня есть друзья, но и у этих ребят тоже. Так что постарайся зарыться как можно глубже, чтобы тебя не нашли». Тереса снова кивнула. Вынув из сумки пакет с кокаином, она положила его на алтарь под изображением Мальверды и зажгла свечку. «Пресвятая Дева», — быстренько помолилась она про себя, — «Господи Боже, да благословит Господь мой путь и поможет мне вернуться». И перекрестилась почти украдкой. «Мне правда жаль блондина», — сказал у нее за спиной Дон Эпифанио. «Он был хорошим парнем». Услышав это, Тереса обернулась. Теперь голова у нее была до того ясной и спокойной, что даже в горле пересохла. И она ощущала медленное течение крови в своих жилах, каждый толчок. Она вскинула сумку на плечо и улыбнулась впервые за весь этот день. Улыбка передернула ей рот, как неожиданная нервная судорога. Эта улыбка или что бы то ни было, наверное, выглядела странно. Дон Эпифанио взглянул на нее с некоторым удивлением, и обычно бесстрастное лицо вдруг отразило его мысли. Тересита, Мендоса, девчонка-блондина, подружка контрабандиста наркотиков, девушка каких тысячи, не слишком разговорчивая, не слишком смышленая, не слишком красивая, и все же несколько секунд усмотрел на нее задумчиво, изучающе, даже с некоторой опаской и очень внимательно, словно вдруг увидел перед собой совершенно незнакомую женщину. «Нет», — сказала она, — «блондин не был хорошим парнем, он был самым настоящим сукиным сыном». «Когда пройдут года?» «Она была никто», — сказал Манола Саспедес. «Как это? Объясни». «Я уже объяснил». Мой собеседник вытянул в свою сторону два пальца с зажатой в них сигаретой. «Никто. Это и значит никто. Просто пария. Она появилась здесь, в чем была, как человек, который хочет забиться в щелочку. Все сложилось именно так, а не иначе, по чистой случайности. Но ведь при ней было еще кое-что. Ее ум. Ну и что? Я знавал многих умных девушек, которые в конце концов стали уличными проститутками». Он обвел глазами улицу, словно в поисках наглядного примера. «Мы сидели под навесом террасы кофейни «Калифорния» в Мелилье. Африканское солнце, стоящее в зените, окрашивало желтым модернистские фасады проспекта Хуана Карлоса I. Было время аперитива. Тротуары и террасы кишмя кишели гуляющими, бездельниками, продавцами лотерейных билетов и чистильщиками ботинок. Европейская одежда смешивалась с мавританскими хиджабами и галабиями, подчеркивая, что это пограничная территория на стыке двух континентов и нескольких культур. Поодаль, возле площади Испании и памятника погибшим в колониальной войне 1821 года, бронзовые фигуры молодого солдата, обращенные лицом в сторону Марокко, виднелись кроны пальм, сказывалась близость Средиземного моря. «Тогда я не знал ее», — продолжался Спедес. «На самом деле я ее даже не помню, только лицо за стойкой в Джамиле. Больше ничего, да в общем-то не помню лица». Лишь намного позже что-то услышал тут, что-то там. В конце концов, начал соотносить ее с той другой Тересой Мендоса. Я ж тебе сказал, в то время она была ровным счетом никто. Бывший комиссар полиции, бывший начальник службы безопасности Монокла, бывший правительственный уполномоченный в Мелилье, волею судеб и жизни Манола Саспедес успел перебывать всеми. Однако точно так же он мог быть закаленным в боях на арене мудрым Тореро, насмешником цыганом, берберским пиратом или хитрым дипломатом Рифом. Это был старый лис, смуглый, худой, как легионер-ашист, опытный, умный, изворотливый. Мы с ним познакомились пару десятков лет назад, когда вспыхнули ожесточенные стычки между европейской и мусульманскими общинами, выведшие Мелилью на первые полосы газет, для которых я писал, зарабатывая себе на жизнь. Саспедес, уроженец Мелильи, высший представитель гражданских властей в североафриканском анклаве, уже в те времена знал всех и вся. Он ходил пропустить стаканчик в офицерский бар иностранного легиона, контролировал весьма эффектную сеть информаторов по обе стороны границы, ужинал с губернатором Надоры, и на жалованье у него состояли как уличные нищие, так и служащие марокканской королевской жандармерии. Тогда и началась наша дружба. Долгие беседы барашек с арабскими приправами, джин с тоником. Нередко до самого рассвета. Сегодня угощаешь ты, завтра я. Теперь, уйдя в отставку со своего официального поста, Саспедес скучно и мирно старел, деля время между местными политическими делами, женой, детьми и полуденными аперитивами. Мой приезд внес приятное разнообразие в его давно отлаженную, размеренную жизнь. «Я же говорю тебе, все сложилось именно так, по чистой случайности», — настаивал он, а ее случайность именовалась Сантьяго Фистерра. Моя рука со стаканом замерла на полпути ко рту. «Сантьяго Лопес Фистерра?» «Ясное дело», — Саспедес посасывал сигарету, оценивая степень моей заинтересованности. «Галисиец». Я медленно выдохнул, отхлебнул немного и откинулся на спинку стула. Меня накрыло удовлетворением, какое бывает у охотника, вновь напавшего на потерянный было след. Саспедес же усмехался, мысленно прикидывая, что ему сулит данная ситуация в свете нашего старинного принципа «сегодня угощаешь ты, завтра я». Именно это имя привело меня сюда в надежде пролить свет на некий темный период биографии Тересы Мендоса. До этого дня на террасе кофейни «Калифорния» у меня имелись только сомнительные свидетельства и предположения. Могло случиться что-то. Говорят, произошло то-то. Такому-то сказали, такой-то вроде бы знает. Слухи. А из всего остального конкретного в архивах иммиграционной службы Министерства внутренних дел фигурировала только дата въезда в страну самолетом авиакомпании «Иберия» через мадридский аэропорт Барахас под своим подлинным именем Тереса Мендоса Чавес. Потом официальный след практически терялся на 2 года, пока полицейская учетная карточка за номером 865-3690-FA-42 с отпечатками пальцев и 2 фотографиями, анфасы в профиль, не завершила этап ее жизни, который я намеревался восстановить, и не позволила в дальнейшем лучше отслеживать ее передвижение. Карточка была старая, картонная, такие были в ходу, пока испанская полиция не компьютеризировалась. Я видел ее неделю назад в участке Альхесираса, благодаря хлопотам еще одного старинного приятеля, П.П. Карбреры, верховного комиссара Теремона Линоса. Среди скудной информации на обратной стороне я обнаружил два имени – человека и города. Человека звали Сантьяго Лопес Фистерра, город назывался Мелилья. В тот вечер у нас было две встречи. Одна краткая, печальная, почти бесполезная, хотя благодаря ей мне удалось присовокупить к списку действующих лиц этой истории одно имя и одно лицо. Напротив яхт-клуба у подножия средневековых стен старого города Сеспедес показал мне тощего человека с редкими седоватыми волосами, который за несколько монет присматривал за машинами. Он сидел на пристани возле кнехта, глядя на грязную воду внизу. Издали я принял его за старика, побитого временем и жизнью, однако, подойдя, понял, что ему, пожалуй, нет еще и 40. На нем были старые залатанные брюки, неожиданно чистая белая майка и невообразимо грязные кроссовки. Ни солнце, ни работа на свежем воздухе не могли скрыть блеклого сероватого цвета его кожи, старческой, покрытой пятнами и глубоко запавшей на висках. У него не хватало половины зубов, и он напоминал мне те отбросы, что выкидывают морской прибой на пляже и причалы. «Его зовут Вейга», — сообщил мне Сеспедес на ходу, и он знал Тересу Мендоса. Не обернувшись, чтобы посмотреть на мою реакцию, он сказал: «Привет, Вейга, как дела?» А потом дал ему сигарету и огонька. Не было ни взаимных представлений, ни каких-либо комментариев. Мы стояли, молча глядя на воду, на рыбачьи суда у пристани, на старый причал для погрузки железной руды на той стороне внутренней гавани и уродливые башни-близнецы, построенные в ознаменовании пятой годовщины завоевания города испанцами. На руках и плечах Вейги я увидел струпьи и шрамы. Чтобы прикурить, он неуклюже поднялся, неразборчиво шамкая слова благодарности. От него пахло прокисшим вином и затхлой нищетой. Он прихрамывал. «Порасспроси его, если хочешь», — сказал наконец Сеспедес. После секундного колебания произнес имя Тересы Мендоса, однако не уловил в лице этого человека никаких признаков того, что он его узнал или вспомнил. Не больше мне повезло и с именем Сантьяго Фистерры. Вейга, или то, что от него оставалось, снова смотрел на маслянистую воду у причала. «Постарайся вспомнить, парень», — сказал ему Сеспедес. «Это мой друг, и он пришел с тобой побеседовать. Только не говори, что не помнишь Тересу Мендоса и своего приятеля. Не делай мне такой гадости, ладно?» Но тот не отвечал. Все последующие увещевания Сеспедеса также не возымели никакого результата. Вейга лишь почесал себе руки и посмотрел на нас, наполовину растерянно, наполовину равнодушно. И этот мутный взгляд издалека, зрачками расширенными настолько, что не видно радужки, казалось, скользил по людям и предметам, глядя на них оттуда, откуда нет дороги назад. «Он тоже галисиец», — сказал Сеспедес, когда мы отошли. «Матрос Сантьяго Фистер, 9 лет в марокканской тюрьме, поэтому он стал таким». Когда уже темнело, у меня состоялось еще одно знакомство. Этого человека Сеспедес представил мне его как Дриса Ларби. Мы встретили в районе ипподрома напротив Джамилы, одного из трех ночных заведений, которыми он владел в городе. Об этом и кое о чем еще я узнал позже, когда он выходил из роскошного двухместного Мерседеса. «Мой друг Дрис», — сказал Сеспедес, хлопая его по спине, и оказался лицом к лицу с Рифом, полноправным поданным Испании, говорившим на чистейшем кастильском наречии. Среднего роста, очень курчавые черные волосы, тщательно подстриженная борода, руки из тех, что пожимают твое осторожно, проверяя, что у тебя в ней. «Мой друг Дрис», — повторился Сеспедес. И взгляд, каким мой новый знакомец смотрел на него, осторожно и почтительно одновременно, навел меня на мысль: интересно, какими подробностями биографии этого уроженца Эр-Рифа обусловлена сие исполненная осторожность и уважение к бывшему правительственному уполномоченному. «Мой друг такой-то». Настал мой черед быть представленным, изучая жизнь Тересы Мендоса. Сеспедес выпалил это как раз в тот момент, когда Риф подал мне правую руку и, держа электронные ключи в левой, навел их на свою машину, отчего она издала пронзительное «уи-уи», когда включилась сигнализация. После этого Дрис Ларби принялся молча разглядывать меня и разглядывал так долго, что Сеспедес рассмеялся. «Успокойся», — сказал он не полицейский. От звука бьющегося стекла Тереса Мендоса нахмурилась. Люди за четвертым столиком разбили за этот вечер уже второй стакан. Тереса переглянулась с официантом Ахмедом, и он направился туда с совком и веником, молчаливый, как всегда. Черный галстук-бабочка свободно болтался у него под кадыком. Огни, крутящиеся над небольшим пустым танцполом, скользили по его полосатому жилету, разрисовывая его ромбами. Тереса взглянула на счет клиента, который оживленно беседовал в самом конце стойки с двумя местными девушками. Сидел там уже пару часов, и счет достигал внушительной цифры. 5 порций виски White Label со льдом и водой для него, 8 маленьких бутылочек шампанского для девочек. Большую часть Ахмед потихоньку унес назад, пока менял бокалы. До закрытия оставалось 20 минут, и Тереса невольно слышала обычный для этого часа разговор. «Я жду вас на улице, одну или обеих, лучше обеих» и так далее. Дрис Ларби, хозяин заведения, был непреклонен во всем, что касалось официальной морали. Это просто бар и точка. В свободное от работы время девушки были вольны распоряжаться собой или вольны в принципе, ибо контроль был весьма жестким. 50% заведению, 50% самой девушке. Случались выезды и вечеринки на стороне, где нормы претерпевали изменения в зависимости от места, личности участников и, так сказать, образа действия. «Я предприниматель», — любил повторять Дрис, а не просто какой-нибудь сутенер. Вторник, почти конец мая. В этот вечер народу было немного. На пустом пятачке понапрасну заливался Хулио Иглесиас. «То был красавец Кабальеро», — пел он. Тереса, машинально шевеля губами, беззвучно подпевала, сидя с шариковой ручкой в руке над листком бумаги, освещенным лампой возле кассы. «Так себе вечер», — думала она, — «почти пустой. Не то что в пятницу или в субботу. Тогда приходилось подвозить девочек из других заведений, потому что в Джамилу битком набивались чиновники, коммерсанты, богатые марокканцы с той стороны границы, офицеры гарнизона. В общем, приличный средний уровень из особо крутых, почти никого, кроме неизбежного минимума. Девушки чистенькие, молодые, симпатичные. Дрис набирал их в Марокко, на окраинах Мелильи. Иногда попадались из Европы, с полуострова, и обновлял каждые полгода. Пунктуальные, так сказать, отличительная черта заведения, выплаты представителям закона и соответствующим властям, чтобы те жили сами и давали жить другим. Бесплатные рюмки и стаканчики заместителю комиссара полиции, инспекторам в штатском. Образцовое заведение, все лицензии в полном порядке, почти без проблем. Ничего такого, чего Тереса не знала бы наизусть и не хранила бы, умноженное до бесконечности в своей еще свежей памяти о Мексике. Вся разница лишь в том, что здесь, хоть народ не отличался особой учтивостью, манеры были похуже, никто не хватался за пистолет, а улаживали все ловко и аккуратно. И даже к этому ей долго пришлось привыкать. Были люди, которые совсем не брали взяток. «Вы ошибаетесь, сеньорита?» Или грубее, но очень по-испански. «Сделайте мне одолжение, засуньте это себе в задницу». Что, разумеется, иногда осложняло жизнь, но часто и облегчало. Весьма успокаивало, что не нужно бояться полиции. Во всяком случае, постоянно. Ахмед вернулся со своим веником и совком, зашел за стойку и принялся болтать с тремя свободными девушками. «Дзынь!» С того столика, где гости разбили два стакана, доносились смех, тосты, звон бокалов. Ахмед, подмигнув, успокоил Тересу. «Там все в порядке. Счет у них получится солидный», — удостоверилась она, глянув на свой листок. «Деловые люди, испанцы и марокканцы, отмечают какое-то соглашение. Пиджаки на спинках стульев, воротнички рубашек расстегнуты, галстуки в карманах. Четверо мужчин средних лет и четыре девушки. Шампанское якобы Муэ Шандон. Быстро исчезало из ведерок со льдом. Пять бутылок, и наверняка до закрытия заведения они закажут еще одну. Девушки, две арабки, еврейка и испанка, были молоды и хорошо знали свое дело. Дрис никогда не спал со своими кадрами. В своем гнезде даже птицы не гадят», — говорил он. «Но иногда присылал друзей в качестве, так сказать, трудовых инспекторов. Товар высшего качества», — хвастался он потом. «В моих заведениях товар только высшего качества. Если же отчет инспектора был отрицательным, Дрис никогда не бил провинившуюся. Просто выгонял ее, и все. Контракт аннулирован. Уж чего-чего, а девушек в Мелилье хватало. Благодаря нелегальной иммиграции, кризису и так далее. Попадались такие, кто мечтал уехать на полуостров, сделаться моделью и пробиться на телевидении. Однако большинство довольствовалось разрешением работать и легальным проживанием». Прошло чуть меньше полугода с того вечера, когда Тереса разговаривала с доном Эпифанио Варгасом в часовне Святого Мальверде в Кульякане, штат Синалуа. С того дня, когда зазвонил телефон, она бросилась бежать и не переставала бежать, пока не оказалась в городе, название которого прежде не слышала никогда. Но об этом она вспоминала, лишь заглядывая в календарь. В Мелилье время, во всяком случае большая его часть, словно застыло для нее. Может, прошло 6 месяцев, а может, 6 лет. Так было предначертано ей, как, впрочем, могло быть предначертано и что угодно другое, когда, только что прилетев в Мадрид с одной небольшой сумкой в руках, весь ее багаж, и остановившись в пансионе на площади Аточи, она встретилась с человеком, имя которого ей назвал Дон Эпифанио Варгас. К разочарованию Тересы ей ничего не могли предложить там, в Мадриде. Если она хочет попасть в тихое место подальше от неприятных встреч и получить работу, чтобы как-то прожить, пока не выправит бумаги касательно своего двойного гражданства, наличие отца-испанца, которого она едва знала, впервые в жизни должно было сослужить ей службу. Ей придется ехать дальше. Человек, с которым она встретилась в кофейне «Небраска» на Гранд-Виа, молодой, торопливый, немногословный, представил ей всего 2 возможности выбора – Галисию и юг Испании, Орел или Решка, да или нет. Тереса спросила, часто ли идет дождь в Галисии. Молодой человек, слегка улыбнувшись, совсем чуть-чуть, ровно столько, сколько заслуживал этот вопрос, ответил, что да, там просто ливень льет, сказал он.